Глава 5. На следующий день сборов дворянского ополчения осмотр продолжался, теперь выданную детьми боярскими информацию проверяли количественно и даже качественно. Оружие, люди и лошади, все проверялось, подсчитывалось к уровню поместья, а затем подводился общий баланс, справный сын боярский или все-таки к нему можно придраться, хотя бы из принципа. Процесс был очень субъективный, как правило, все зависело от личного мнения членов проверяющей комиссии, а они в свою очередь, не так уж много и хотели, тот же небольшой бакшиш и хотя бы минимальный уровень проверяющих. Проблема, однако, состояла в понимании, что такой положенный размер подношения и как должны быть вооружены дети боярские и их боевые холопы. Небогатые Дмитрий и Никита явно тут полностью не проходили, и подарки плохонькие, как правило, полтуши тёлки на всю комиссию, и боевое состояние было минимальное, то есть количественно они еще проходили, а вот качественно их только так полоскали и ругали. Спасало только то, что это был общий средний уровень проходящих, и если их не пропускать, то кто тогда воевать станет? Длинный ряд людей и лошадей вытянулся на обширном пустыре. Впереди обычно шел сын боярский, за ним его холопы, холоп, кони и большая часть привезенного вооружения. Здесь стоять пришлось долго. Комиссия по проверке работала, не торопясь, и весьма дотошно. Мысли Дмитрия были далеко от этого. Они вертелись вокруг маленького русоволосого дива, которое было спасено от грабителей, а в итоге само пленило Дмитрия. Он еще раз бы ее спас и не от двух бестолковых татей, а хоть от десятерых. Никита, узнав о вчерашних похождениях приятеля, долго цокал и завидовал, и кровавому бою, и пригожей девке, которая просто обязана влюбиться в своего спасителя, и ее отцу-покровителю, который теперь обязательно окажет помощь в служебной карьере. Везет же, черт возьми, парню. Почему же ему так не счастливится, или потому, что тот Логинов? Посудачили, пока от нечего делать стояли среди таких же. Наконец, очередь дошла и до него. Никита ушел на свое место. Проверяющие критически посмотрели на сына боярского Дмитрия, количественно все совпадало с требуемым, а вот за качество поругали, сабля дед упая, древко с улицы не обстругано, стрелы кривые. Отлоили также за худую сбрую, да за качество лошадей. Вот здесь Дмитрий действительно схитрил. Более-менее боевой конь был только у сына боярского, у холопа же и запасные лошади были простые крестьянские. Хотя и это была обычная практика небогатых дворян. Дмитрий только ругнулся, когда члены комиссии, не торопясь, ушли. С его точки зрения, ругали его зря, придираются со зла, поскольку возможности получить дополнительное подношение не существует, ищут соринку в чужом глазу, а у себя, тьфу. Впрочем, в конечном итоге помещик Дмитрий Кистенев был признан в полном порядке и мог участвовать в дворянском ополчении в этом году. Ну, еще бы, если начнут срезать даже таких, как он, воевать станет некому. Он зло сплюнул и отправился искать Никиту. Тот был зол не меньше от мелочных придирок, и они по этому поводу распили четверть брашки, купленную втридорога в ближайшем трактире. Сборы закончились, хоть и с некоторыми нервными издержками для дворян. Хотя, в общем-то, лаялись на всех для порядка, а не со зла. После смотра ополчения большинство детей боярских разбрелись по Москве, людям дали день на отдых, чтобы завтра, собравшись по отдельным полкам и отрядам, они пошли в составе армии на Нарву. Командовали той армией иноземцы во главе с герцогом Декра, что сразу настроило русских воинов против своего же командования и породило волну небывалого пессимизма. И хотя верховным командующим считался царь, но настрой был откровенно плохим. Дмитрий такой неприязни ко всем иностранцам не имел, однако четко помнил, что в данном случае именно этот фактор, командование иностранцами, сыграло одну из ведущих причин в поражении русских под Нарвой. Эти спесивые, но очень трусливые козлы с первых же выстрелов просто бросили всех и сдались в плен. А войско просто и недогадливо стояло на поле боя, под огнем, под атаками конницы и шведских драбантов. Пока, наконец, часть людей обороняющихся не сдалась, а другая часть не погибла. Правда, нет худа без добра, именно после этого Петр Алексеевич, хорошо относящийся к иноземцам, в армии старательно обучал и продвигал именно русских, а немногие офицеры-иностранцы получали чины и награды только в результате личных заслуг. Так что все будет хорошо при одном обязательном условии – уцелеть в этой бестолковщине, что будет позднее называться сражением под Нарвой 1700 года. А пока он может получить свой скромный бонус за спасение Даши Хилковой, как называл он ее про себя. Эх, жениться бы на ней, красавице, да где уж там. Эта девочка хотя и казалась сказочным чудом, но не для него. Князь Хилков был хорош для своего уровня, он имел больше 1000 крепостных крестьян и хорошую прибыль от личных промышленных мануфактур и сельского хозяйства, не говоря уже о том, что боярская породистость из него просто вылезала. Княжеский род, где уж тут тягаться мелкому помещику, который даже своих крепостных не имеет, их дало ему, так сказать, в аренду государства, пока он служит, а как перестанет служить, так могут и отобрать, сам бы в тяжкую крепость не попал. С этими мыслями он подошел к особняку Хилковых, стоящему хотя и не Кремле, но все же в центре Москвы, на территории больше гектара свободно раскинувшимся вместе с парком, чтоб он так жил, как князь существует. Хилковы по внешнему виду жилья явно не бедствовали, но переходить к западноевропейским излишествам не спешили. Всюду, в парке, на каждом из двух этажей усадьбы видна была старомосковская леность и неторопливость, жившая в городе и весь хвеевек, а потом перешедшая в архитектуре и в хивек. Но и военная целесообразность видна была во всем. Жирком не заплывали жирком, бестолково рот не открывали, нерасчетливо нападешь, сразу врежут. На входе в особняк Дмитрия встретил слуга, учтиво раскланился и, пройдя с ним несколько десятков шагов, сдал на руки другому слуге внутренних покоев, постельничему, а уже тот, на правах ближнего слуги, провел в кабинет хозяина. Александр Никитич в преддверии ожидаемого гостя занимался сугубо мужским делом, чистил пистоли, которых у него было аж 6 штук. «Богатый князь», — опять позавидовал Дмитрий. В это время даже паршивенькие огнестрелы стоили несколько рублей, а уж импортные, западные, шли практически по весу золота. Поэтому единственное занятие с огнестрельным оружием, которое мог позволить себе Дмитрий, любоваться на торге выставленными пистолетами, фузиями и пищалями. «А вот и ты, сын боярский», — радушно встретил его князь, — «а я уже не чаял, думал, не придешь, побоишься». На смотре ополчения задержали, с заминкой оправдался Дмитрий. «Не на пробки же ссылаться, их еще, как минимум, 2 века в Москве не будет». «Да», — протянул князь, — «слышал, наш пресветлый царь собирается со шведами воевать, неразумно, враг уж больно сильный, ваш полк тоже под Нарву отправляют, отправляют», подтвердил Дмитрий. Он хотел углубиться в военную тему, но в это время в дверь негромко, но настойчиво поскреблись. Князь еле заметно поморщился, но неожиданно мягко сказал: «Войди, голубушка, мы тут пока разговариваем». Дверь тихо отворилась. Сразу стало понятно мягкость и доброта хозяина. На пороге показалась его родная дочь, нарочито скромная, тихая, всеволшебная. И только изредка бросаемые искрометные взгляды на мужчин показывали, что это лишь найденная маска, надетая в честь гостя, а под ней находится такой яркий пламень и жар грозного вулкана, который легко сжигал всех неосторожных мошек, или мужчинок типа данного сына боярского. Дмитрию одного такого взгляда хватило, чтобы он снова зримо поплыл, как после удара боксера тяжеловеса. Какая уж там теперь будущая война, на простой бы скамье усидеть, на которую посадил его гостеприимный хозяин. Хилков-старший, конечно, увидел эту богатую и не очень для него любезную пантомиму, это все-таки его богатая дочь, и как он не был добр, но подобная вольность незамужней дочери с незнакомым мужчиной, ни богатого, ни знатного сына боярского, которого она только вчера, МГМ, увидела, его все же возмутило. Он ведь вообще не хотел показать ее гостю, пусть дочь сидит на женской половине. «Дарья», — произнес он с нажимом на пару тонов ниже, строго глядя на нее, — «у нас тут сугубо мужской разговор, и ты будешь мешаться. Иди к себе», — замолчал, зримо колеблясь, потом сказал, хотя только что подумал другое: «за ужином придешь, там и увидишься». Попытка мудрого опытного отца разрулить сложную ситуацию, как понимал Саша, была вдребезги разбита дочерью мановением руки, нет, даже нежным пальчиком. «Вот ведь лукавая аферистка. А я, тятенька, вам квасу принесла с пирогами», — с придыханием произнесла девушка нежным, даже нежнейшим голосом. Такой тембр и тон представительницы женского пола обычно пускают в ход с мужчинами, когда надо показать, мол, какая я белая и пушистая, маленький котеночек, который просится к вам на руки, обогреть и приголубить. Можно, устоять от такого сильного и чувствительного натиска здесь может только твердокаменный мужчина-неандерталец, видевший в каждой женщине лишь 150 фунтов костей и мяса. Князь таковым, конечно же, никогда не был. Он сдался сразу, Попаданец даже не успел продумать всю сложившуюся ситуацию. «Давай квасу», — гораздо мягче сказал Александр Никитич, собираясь добавить, что после этого дочери можно уйти, ведь тут можно быть только мужчинам. Но Даша, чувствуя, что выбрала правильный тон, а железо ковать надо, пока оно горячо, умильно затараторила, и пирогов велела принести. «Твои любимые, одни с лесной малиной, другие с садовой земляникой. Обедать скоро», — напомнил князь, окончательно сдаваясь. «У-у, что вам, мужчинам, будет? Перед трапезой немного перекусите, не заметите. Я сейчас, мигом». Она выскочила из кабинета в обширный коридор. Слышно было, как командует и пушит слуг, готовясь к небольшой трапезе перед основной, на которой она себе место уже резервировала. «Последняя моя и теперь единственная», — сердито, но с родительской гордостью сказал князь, вся в Хилковых. «Если что захочет, лучше сразу сдаться, а не то стопчет, как стадо крупных лошадей». Он немного помолчал, с горечью добавил: «Всего у меня 3 сына было и дочь, не считая тех, кто умер в младенчестве. Но не сбылось, Господь не захотел. 2 давно уже погибли в сражениях, одного сожрала прошлогодняя неведомая лихорадка. Никто и ожениться не смог, чтобы детей оставить. Осталось вот последыши тоже без детей». Он помолчал, коротко помолился на образа, добавил: «И та иной раз откаблучит, хоть стой, хоть падай. Вчера удрала от положенных слуг, нарвалась на базарных татей, хорошо ты попался, а то ведь и ее бы убили». Влетела дочь, отрезав нехороший разговор, стала торопить слуг для небольшой заедки для мужчин. Сама расставила 2 изящно украшенные серебряные чаши с позолотой, придвинула к мужчинам 2 золотых кубка, налила квас. Под этим предлогом, несмотря на жесткие нравы того допетровского времени, 3 сумела коснуться Дмитрия. Оба при этом содрогались, словно в них одновременно попадали разряды электрического тока. При виде такой неприличной картины, и это еще мягко сказано, князю Хилкову хватило твердости набраться решимости и вытеснить активную дочь из кабинета под предлогом переодеться мужчинам к ужину. Но остаться мужчинам вдвоем все равно надолго не удалось, уже другой слуга позвал на парадный ужин. Это ж ксвей век без электричества и газа, лишь печи на дровах и изысканные блюда, которые можно только сразу кушать. Иначе получается жалкая дребедень, подаваемая не к княжескому столу, а простонародным нищим. Хотя это было даже к лучшему. Дмитрий все это время провел, как во сне, не чувствовал вкуса ни кваса, ни пирогов. Спросите, что ел-пил, даже не скажет. Ох уж эти красивые, но хитрые женщины, веревки они запросто вьют из сильного пола. И чего про мужчин говорят, хозяева де, несчастные подкаблучники. И хотя князю явно хотелось уже бранно поговорить нежданным гостем, но он кое-как сдержался. И ужинать пора, и ругаться со спасителем единственной дочери, которого сам же и пригласил, не хотелось. Вместо этого он, после того, как поели пирогов с квасом, хлопнул в ладони, давая знак слугам, и пригласил в большую трапезную, где уже было много людей, каких-то гостей, бедных приживалок родственниц, просто слуг и служанок. Здесь все уже было заранее продумано и режиссировано молодой хозяйкой и подкорректировано на всякий случай осторожным князем. Молодым ведь только власть, так они и набедокурят. А потом кто будет исправлять и улещать нехорошие? Дмитрия торжественно под руки отвели на лучшее место почетного гостя и окружили массой мужчин, через строй которых прорваться, вроде бы, было невозможно. Даша хотя была здесь же, но далеко, на женской стороне стола. Управлять же всем этим довольно сложным процессом она позволила престарелым тетушкам, а сама скромно сидела на самом видном месте, великодушно позволив любоваться собой. И ведь ни разу не промахнулась, плутовка. Даже на расстоянии она оказалась чудо, как хороша. Не верьте карикатурным образом допетровской моды, сделанным в угоду западникам при Петре и его наследникам. Дмитрий аж покрутил ворот кафтана, до того она была волшебно красива. Косметика, разумеется, была только естественной, свекла, сажа, морковь, но так привлекательно она была уложена тоненькими линиями и рассчитана невнятными тенями, что мужчинам лишь оставалось сдаваться. Причем не только гостю Дмитрию, но и отцу Александру Никитичу. Одетая в белое польское платье, расчетливо украшенная несколькими золотыми украшениями, она не давала мужчинам никаких шансов. Пышно взбитые русые волосы были, по канонам тех лет, прикрыты платочком. Причем так, что они скорее больше открывали и указывали, чем скрывали. Князь Александр Никитич, увидев свою дочь так разодетой вопреки обычаю, с досадой хлопнул большую чарку водки. Вообще-то он не был большим любителем крепкого спиртного и предпочитал за ужином бокал слабого фряжского вина. Но раз родная дочь такое откаблучивает, то что ж, Дмитрий также не собирался останавливаться. И тоже, в общем-то, с досады. В этом замшелом средневековом обществе, где социальные перегородки сильнее железобетонных, им никогда не сблизится. И ничего, что оба они дворяне, зато он на самом низу дворянского общества, а она, вверху, представляя цвет российского общества тех лет. Лучше уж не мечтать понапрасну, а нажраться в обоих смыслах слова, и наесться от пуза, и напиться до посинения. Хозяин усадьбы словно прочитал его мысли, показав, каким может быть московское изобильное гостеприимство. Огромное количество мясных и рыбных блюд, закусок, водок разных сортов и крепостей, вина и пива. Пей и ешь, ничего не спрашивая. Пока угощались, князь Хилков припомнил, по какому поводу был приглашен этот бравый молодец. Ему подарили дорогую саблю и такой же роскошный пистолет, все из личной коллекции князя, в золоте и в каменьях, подороже, чем все его поместья. При этом приглашали чаще бывать, не забывая, хотя Дмитрий понимал, что это пьяные вопли, а, протрезвев, его не пустит дальше помещений слуг. На этом Дмитрий и успокоился, явно перебрав спиртных напитков. Князь и здесь оказался великодушным, слуги довезли пьяного сына боярского до его вещей и даже помогли в небольшой светелке развернуть постель и уложить в нее героя. Аут, с пьяну ему даже показалось, что, как бы неугомонная Дарья еще не побывала у его постели, мягко отругав за пьянство, и не поцеловала целомудренно в щеку на прощание. Глава 6. Скучный и довольно бестолковый смотр дворянского ополчения в Москве скоро, впрочем, прошел. В конце он совсем уже напоминал формальную бюрократическую процедуру, никому не нужную, кроме самих членов комиссии. Да и они больше требовали хоть маленькие подарки, а не правильной службы. Руки есть, оружие есть, а остальное больше к адову требованию. Не хочешь, надо, в общем, пройти воинский смотр перед очередной войной. Как это делали всегда отцы наши и деды всякий раз, так делайте, а результаты даже и не важны. Главное не итог, главное – само действие. А здесь же, в окрестностях чужой для большинства Нарвы, даже для Дмитрия, началась обычная война, кровавая и совсем неинтересная. Вокруг, куда ни сунься, толпились вооруженные люди, все с разнотипным оружием. Солдаты и стрельцы, с фузиями и бердышами, казаки и кавалеристы, с саблями, пиками и, иногда, с пистолями. Дворяне, те по достатку, но, в основном, с саблями и луками. Огнестрельное оружие еще очень дорого, да и редко, попробуй, найди. А еще больше и надоедливо надоедали и мучили, с одной стороны, нескончаемая грязь, с другой стороны, вечный холод. Именно не русский бодрящий мороз, а прибалтийский холод с его зябкими дождями, перемежающими с мокрыми снегами. Какой там воевать? Не околеть бы нечаянно. Русская армия осаждала город Нарву, шведское владение в Прибалтике, захваченное около 100 лет назад и теперь почти всем миром считавшие их. Диме поначалу интересно было участвовать в том, о чем неоднократно узнавал когда-то в учебном процессе и даже не подозревал, что однажды теория обернется нехорошей практикой. Попаданец постоянно крутил головой, высматривая и запоминая всяческие картинки. Ведь одно дело слушать скучную лекцию в чинной академической аудитории о поражении русских в начале Северной войны, и совсем другое – участвовать во всем этом бедламе, рискуя получить в грудь кусок свинца или фут стали от штыка или сабли, в то и ледяную горсть воды за шиворот. А вообще, при черной такой мысли о скорой смерти радоваться текущей жизни совершенно не хотелось. Тем более, как всегда, в российской армии в любое время и в любом месте главенствовали беспорядок и суета. Куда-то бежали посыльные, важно шествовали офицеры-иностранцы, остальные просто тянули время, переговариваясь, прохаживаясь, толпясь. Или он что-то уже не понимает в армейских порядках началах веевика, а, может, это Дмитрий не в состоянии втянуться в армейскую организацию, ведь он до сих пор чувствовал привкус поцелуя девушки и был ею губительно и навсегда очарован. Эх, Даша, Дашенька, любая, любимая моя, нет, думский дворянин князь А.Н. Хилков вряд ли изменит свое прежнее мнение и не захочет отдавать свою единственную дочь за мелкого помещика. Понимает, что парень лично хороший и блистателен, но не все в этой жизни мог решить даже князь и думский чин. Объективная реальность по большей мере, вроде бы, больше против, чем за. Хотя, после хорошенького и, главное, очень трезвого размышления. Он уже твердо и бесповоротно не считал, что князь настроен был сугубо отрицательно против него. Даша из родного папа не только что веревки не вила, так что, если он сделает эдакую быструю и неплохую карьеру, то, хм, можно и жениться. Ведь на дворе шла, в конце концов, эпоха Петра Великого, стремительная и переломная, когда старое быстро меняется новым, а кто был ничем, те становятся всем. Правда, от этого она не становилась менее гибельной и страшной для попаданца. Тут Дмитрий и сам почувствовал, что уже начинает пороть сущую ерунду. Смачно сплюнул на грязь под ногами и попробовал на корню задавить заманчивые мысли о женитьбе, вспоминая недавние события. Или, наоборот, окончательно решиться в корне стать женатым человеком. Раз в 21 веке остался холостяком и, видимо, навсегда, то хотя бы в 18. Накануне того знаменательного события, называемого военным походом, как это водится, все начали готовиться и суетиться почем зря. Однако, к счастью для самого пьяницы Дмитрия, ХМ, сложный армейский механизм почему-то замедлил выход на целые сутки, как по заказу. В итоге, он вполне отошел от густого похмелья, уже, не торопясь, уверенно подготовился сам, дал разгон для порядка молодому боевому холопу Леонтию, бывшему с ним. Потом показал ему же, как правильно складывать пожитки, чтобы они не мешали ехать в долгом походе, или, упаси Боже, воевать с неумолимым врагом. Правда, вскоре оказалось, что и опытный мужчина 21 века не очень-то разбирался в организации похода на обычных конях, а не на машинах, но в конечном итоге разобрался, опыт ни одного похода на рыбалку и охоту не пропьешь и не пробалагуришь. Оставался последний незанятый вечер в Москве, каковой Дмитрий просто решил посвятить незамысловатому отдыху и скучливой хандре. Незамысловато устроился в одиночестве в сенях воинской избы, выделенной в том числе для детей боярских до выхода, где никто надоедливо не мешал, не дергал. Посмотрел на ножны сабли, сделанные из превосходной кожи и украшенные золотом и драгоценными камнями. Эфес сабли был сотворен, вроде бы, из слоновой кости, а, может, нет. Пластмассы, конечно, нет, зато дерево в изобилии его местные мастера умели изготовлять по-разному. И опять в изобилии золотой камни. Само лезвие как бы из булатной стали, и было на неопытный глаз попаданца гораздо древнее. Похоже, сравнительно недавно саблю аккуратно отреставрировали, дав ей вторую юность. Сколько она стоит? Сотни рублей, больше тысячи. И ведь это не пустоватые деньги 21 века, а полновесные, пока еще серебряные рубли 18 века. Добр пресветлый князюшка, ох, как неожиданно добр, не пожалел денег за спасение любимой дочери. Скотина, лучше бы пнул его из особняка с пожеланием больше никогда не появляться. А так и Даша дала определенное пожелание, и отец ее не сказал доброго «да», но и не сказал грозного «нет». От рассмотрения пистолета и появления новой порции хандры из-за этого неприятного, но любезного занятия, его оторвали тихие, едва слышимые шаги. Дмитрий прислушался, пожал плечами и прикрыл глаза. Мало ли в сенях ходит всяких людей, дети боярские, слуги, суетливые дьяки всяко не враги, нечего их бояться. Пусть они сами страшатся непонятного сына боярского. Однако оказалось, хоть это не враги, но докучливые приятели-приятельницы. Знакомый приятный запах юного тела, теплые ладони плотно легли на глаза и неожиданно сильно надавили, не давая возможности пошевелить головой. «Даша», — удивился он, чувствуя, как восторженная волна проходит по телу, «как ты здесь очутилась, милая, желанная. Тут же много чужих мужчин, украдут еще». Отнял ее теплые ладони от лица, и вдруг поднял ее тело на своих руках, не слушая возражений, не очень-то искренних и уж тем более негромких. Это была действительно она, его желанная. Даже как-то не верилось. Княжна, красавица, богатая девушка, знатная дама ходит за ним, мелким, даже бедным дворянином, сыном боярским. И ведь не боится, не срамится. В глубине воспаленного разума влюбленного, страдающего человека 18 века пробилась почти циничная мысль человека хивика. «Быстрее суетись, дурачок, такая девушка за тобой бегает, а ты только ушами хлопаешь, да бестолково страдаешь». Под эти мысли он с интересом посмотрел на нее. «Ты почему тогда напился, лошадь пьяная и смешная?» Ласково пожурила она. «Я попыталась было с тобой поговорить, но ты только храпел, да смешно ругался в беспамятстве». Он виновато потерся щекой о ее щеку, признавая свою вину. «И ведь ничего не скажешь, виноват, нехороший человек, а ведь Даша действительно тогда появилась в его каморке. Ты как здесь оказалась?» – поинтересовался он, давая себе слово, что, наконец, будет за ней ухаживать и дарить ей, хотя бы, ласковые слова. И пусть Александр Никитич ругается и даже гоняет за ним холопов с палками, она будет только его. Удрала, шутливо, но сильно стукнула она его в грудь, если ухажер робок и нерешителен. Приходится девушке самой идти навстречу, а во, его уже подняли до статуса ухажера, так и до жениха недалеко дойти. «Ох и рассердится твой отец», — спрогнозировал Дмитрий, гневным кулаком по столу будет стучать, ругаться матерно и грозно. «Конечно», — согласилась она охотно, «не матерно, конечно, но гневаться будет обязательно, пообещает в десятый раз выдрать сильно, как Сидорову козу, старая нянька, которая мне почти как матерь, целую неделю будет шпынять по любому поводу и без повода, беспокоясь за меня. Но ты, голубок мой сизый, мне уши не заговаривай. Али не люба я тебя совсем?» Попыталась она заглянуть в его глаза испуганно, выгнувшись на его руках. Дмитрий поставил ее на ноги и тут же с силой к себе прижал. «Люба очень, тебя не сумеешь не полюбить», признался он, в сердцах сказал. «Но не пара я тебе семейная, слишком разные мы. Пусти», попросила она совсем о другом. «Раздавишь, бугай, тогда точно не парой твоей буду, так обнимаешь, как медведь в осеннюю пору». Освободилась от его объятий, поправила сбивший платок. «Некрасиво», попыталась определить она, «нехороша, лучше нашел милую, дурная ты», засмеялся Дмитрий и решился, поцеловал в губы. «Тут другое, ты княжна, а я мелкий помещик без рода и без живота, себя еле кормлю, куда уж семью заводить, и отец твой не захочет единственную дочь выдавать за нищего сына боярского. Ах, ты об этом», облегченно рассмеялась она, отдышавшись, «но ты же не вечно таким будешь, нынешний государь активен и боек, хоть тятенька и за это его не жалует. Многие из окружения Петра Алексеевича уже, говорят, сделали завидную служебную карьеру, и ты не отставай, не губошлепь понапрасну». Попаданец едва не засмеялся в лицо девушке. «Как все, оказывается, легко идти по жизни представителям женского пола, если особенно, это не они, раз, два и в дамках, ты уже боярин и властитель тысяч крестьян, знать бы еще, как до этого доползти, впрочем, это действительно мужская проблема, его личная проблема, и уж никак не Дашина, у нее своих дел более, чем достаточно, побожись, что никогда не женишься на другой», потребовала Даша, «действительно, свои проблемы, такие же актуальные и острые». Дмитрий тяжело вздохнул. Дать слово, что он не женится, не венчается, было куда как легко. Невесты же у него не было. Девка Маша по статусу была простой содержанкой, наложницей, что по этим временам и не смотрели серьезно. Даже христианская церковь и та была снисходительна. Вот если бы княжна потребовала поклясться, что он может любиться только с ней, тогда было бы сложнее, но ведь она девушка прагматичная, не будет требовать луну с неба. В конце концов, по традициям тех лет интимная жизнь ее мужчины до свадьбы девушки не касалась. Вот когда поп в церкви от имени Всевышнего объявит их мужем и женой, тогда держись. И словом, и скалкой, и еще чем, тебя саму-то замуж силой не выдадут, тревожно спросил Дмитрий. Отец в эту средневековую эпоху обладал огромной властью над своими домочадцами. Выдать свою дочь без ее согласия было ему, что раз плюнуть, а общество и государство обязательно встанут на его сторону. Однако, нет правил без исключений. Вот и в княжеской семье Хилковых был жесткий матриархат, или, точнее, здесь напрямую командовала дочь, а она уже решила, кто станет ее мужчиной. Фу, легкомысленно улыбнулась она, пробовал раз папаня покомандовать, подобрал какого-то князя-старика, мол, тебе с ним будет хорошо, игрушку из меня хотел сделать. Ну, я пообещала, что либо в монастырь уйду, либо руки наложу на себя, в раз отошел. Да ты не сомневайся, уж с тятенькой я справлюсь, давай целуй меня скорее, и я побежала, а то слуги князевы скоро появятся. Если с войны в Москве будешь, моя бывшая няня из усадьбы каждый день на рынок с утра выходит, передай с ней весточку, обязательно приду. Она прижалась к нему, он поцеловал ее, и Даша упорхнула, оставив слабый запах надежды и душу, полную смятения. И вот он вместе со всеми оказался около Нарвы, телом находился здесь, а душой с ней, а дела-то шли, хоть и медленно и опять бестолково. Несколько дней активно работала русская артиллерия, разрушая крепостные стены в тщетной надежде, что защитники сдадутся. Увы, Дмитрий прекрасно знал, что Нарву возьмут только через несколько лет, во время новой осады. Другие войска, другие солдаты, опытные и храбрые, новые полководцы. Да и артиллерия досталась еще та, средневековая, когда каждая пушка под свой калибр и под свои заряды, да и мощность еще была недостаточна. Даже стены Нервы, обычные городские, не смогли окончательно разбить, а времени уже крайне не хватало. Вскоре здесь будет сам грозный король Карлхи с небольшой, но регулярной и бесстрашной армией, которая, мягко говоря, отбросит русских варваров от крепости, а точнее говоря, разобьет и отшвырнет. Если бы не стойкость в прошлом потешных полков, а ныне гвардии, Семеновского и Преображенского полков, русскую армию вообще бы растерли в порошок, часть солдат уничтожив, а другую пленив. Увы, но по истории невозможно прыгать, минуя отдельные этапы. Дмитрию тоже сначала придется вкусить горечь поражения, и лишь потом, если его не убьют, можно будет перейти к нектару победоносного этапа. А так, что не сделает рядовой, скажем так, иррегулярного войска. Шло очередное осеннее утро. Прохладное и промозглое и как бы дождливое. Дмитрий удрученно посмотрел на обувь. Нечто среднее между короткими сапогами и диковинными ботинками. 2 месяца интенсивной эксплуатации и местная грязь превратили их в решето. И портянки не помогали. Ноги быстро промокали и мерзли. Какая там карьера? Здоровье бы не подорвать в этой грязи. Он неоднократно читал и даже сдавал на экзамене, что Нарвское поражение оказалось для России скорее благом, чем наказанием, став начальным толчком для большинства знаменитых петровских реформ. И, глядя на армию, абсолютно был согласен с выводами ученых, мастистых и не очень, считавших, что главная причина – слабость войск. К чертям собачьим такую армию. Насмотревшись на армию с позиции рядового то ли всадника, то ли пехотинца, никак не мог уяснить из постоянно меняющихся задач, которые ставили начальство перед дворянским ополчением, он мог поставить жирный плюс только потешным гвардейским полкам. Не очень опытные, но стойкие, хорошо обученные и прилично вооруженные части. К ним примыкали драгунские и солдатские, регулярные, полки, хотя уровень у них был кардинально разным. Но вот и регулярный сброд, по-иному назвать никак не получалось. Из дворянского ополчения и стрельцов больше напоминал большую банду с кое-как поддерживаемой дисциплиной и относительной боеспособностью. Особенно в этом отношении отличалось дворянское войско. Разнокалиберное и, как правило, холодное оружие, пищали заменялись луком и стрелами, практическое отсутствие строя и низкий моральный дух. Часть дворян были опытными воинами, но только в одиночном бою. И говорили они лишь о добыче, грабеже и женщинах, которые можно изнасиловать в захваченных деревнях, не густо. Такое войско в любом случае надо срочно менять, и поражение под Нарвой лишь ускорило этот процесс. А не то в последующие века, как понимал попаданец Саша, русская армия прошла бы путь турецкой и потихонечку бы развалилась. 7-й десяток, в дозор, услышал он властный голос. Это пришел их черед дежурства. Вот и проявление определенного порядка, о котором он только что горячо мечтал. Запряг Бурка, злого жеребца, которого постоянно приходилось приучать кнутом и лаской к дисциплине. Почему Дмитрий не кастрировал его, Саша не знал, сам он глухо молчал даже на прямые вопросы. Но, похоже, из понимания, что боевой конь должен быть злым. В бою это очень важно. И еще на племя. Хорош был конь, хоть и не породистый, но сильный, с длинными ногами и крепкой спиной. Выносливый и красивый. Дворяне не раз просили продать, отказывал. Но когда спрашивали скрестить с кобылой, охотный соглашался. И Бурку хорошо, и он получал то каравай хлеба, то кусок говядины, то курицу. Дешево, конечно, но вкусно. Сам сотник полюбовался на жеребца. Дмитрий уже напрягся, решив, что тот начнет отбирать, но сотник только рекомендовал не соваться с конем в горячие места, поберечь его, раз уж себя головы не хватает поосторожничать. Глава 7. Эр-раз. Дмитрий картинно, на публику и уверенно крепко сел в седло своего коня. Саша в Хивике и близко не подходил к лошадям, а не то, что ездил на них, видал по телевизору и ладно. Но опыт тренированного тела Дмитрия и несколько месяцев постоянных разъездов сделали новоявленного сына боярского опытным всадником. Гибт-то еще нет, полная лафа, как хочешь, так и едешь, и нет никому дела. Десяток, тоже сев в лошадей, неспешно покинул воинский лагерь и сразу принялся осматривать близлежащие окрестности. Мало ли что, на удачу будет добыча, на неудачу, плети от обозленных командиров. Навстречу им показался сменяемый десяток, который молча проехал в лагерь. Веселиться особых поводов не было. Промозгло, холодно, прошедший опять непрерывный дождь вперемешку со снегом. Прибалтийская осень никогда не была прелестной, ни в начале 18 века, ни в 21 столетий. Грабить в окрестностях Нарвы тоже было нечего, все возможное разворовали, жители частью разбежались, частью находятся в Нарве, все дома в деревнях сожжены. Скукота. Поездили несколько часов по окрестностям, пока не надоело. Остановились, давая коням передышку. Рачительный хозяин неподалеку успел посеять в конце лета озимую рожь, к октябрю ростки вытянулись в ладонь. Нежная зелень будет лакомством для непривередливых коней. Зерна бы им еще, но откуда? Лошадей, не расседлывая, отпустили на кожаных ремнях по полю, а сами собрались у большого костра. Всего в десятке было 13 человек, 8 детей боярских и 5 холопов, один, правда, остался дежурить и кухарничать. У большого разожженного костра рассаживались вольготно, особо не чинясь, где свободный дворянин, а где крепостной холоп. В боях и не такое бывает, война. Сидели, травили старые байки, дожевывали куски ржаного хлеба, оставшиеся от утреннего завтрака, понемногу грелись. Вот уж действительно, солдат потихоньку спит, а служба неспешно идет. Блин, а вот у Дмитрия, будто делать нечего, забурчала в животе утренняя плохо сваренная каша. Зараза такая, заторопилась на волю. Пришлось поспешить, оставить нагретое место у костра. Наверняка, сразу найдется любитель на чужое. Мужики, предупредил он угрожающе, это мое исконное место. Займете, страшно побью и потом все равно выгоню. Дмитрий хоть и был парнем молодым, зеленым, но уж очень сильным, дрались уже. Связываться с его пудовыми кулаками желающих не оказалось, побьет ведь реально и сором будет большой, почти юнец избил. Так что весь десяток согласно промычал, мол, иди, куда идешь, место у костра будет твое. Сам же он меж тем ходил между деревьев, досадливо бурча. Попаданец уже хорошо понял, жить и в эту эпоху было можно и кое в чем даже вольготно. Но вот некоторые бытовые мелочи его особенно удручали. Например, не просто отсутствие унитазов, элементарно сумасшедшая нехватка деревенских сортиров. Господа начальники, скучив кучу народа в одном месте, не побеспокоились об отхожих местах. Нет, они были, но больше по инициативе с мест или инклюзивно для бояр и генералов. А как быть рядовым ратникам, которые хотят есть ежедневно и не по разу и соответственно каждый день? Эх, начальники, так негромко ругаясь и как бы невзначай советуя командирам, прошелся по лесу, и вдруг он внезапно лоб в лоб столкнулся с опасным незнакомцем. Встреча оказалась неожиданностью для обоих, но чужак был обидно быстрее. Он выхватил нож и ударил в грудь русского недруга. И что теперь? От неминуемой смерти атакованного Дмитрия, отнюдь не попаданца Саши, спасла только мгновенная реакция молодого воина. Хозяин-то у тела был новый, но инстинкты остались прежние, у неопытного, так хотя бы тренированного профессионала, который почти каждый день дрался с такими же и отрабатывал боевые приемы. Поединок один на один с ножами был у него не первым. Так что пока житель 21 века телепался и хлопал глазами, его товарищ по телу почти успешно отбивался. Как и положено, он отмахнулся снизу вверх и вражеский клинок прошел почти мимо. Однако, на полном излете, он, все-таки зацепив родимое до боли плечо, распорол тягилий и коснулся тела. Рана была не тяжелой, но кровь сразу потекла бодрым ручейком. Как же так и разэток? Первая мелкая стычка, а он уже раненый и беззащитный. Ах ты, кикимора! Злобно взревел Дмитрий и безыскусно ударил обидчика тяжелым кулаком по голове. А хорош был кулак, наподобие природной кувалды. Будь он сейчас в Хивеке, наверняка, по физическим параметрам стал бы боксером или иным головорезом. Удар был коротким, но таким сильным, что незнакомец мешком рухнул на землю без сознания. И кистеня, ха-ха, не понадобилось. Хорошо быть здоровенным и могучим. У, леший тебя побери. Отругал он теперь уже собственный страдающий живот и присел под соседнее дерево справить накопившую нужду. А то проблема, из-за которой он здесь оказался, все же оставалось и заметно подпирало. К счастью для него, проигравший схватку незнакомец так и не пришел в сознание, пока Дмитрий делал свое грязное дело. Потом он вернулся обратно, связал на всякий случай руки незнакомца его же поясом, подобрал нож и, взвалив его на плечо, отправился обратно на место стоянки десятка. Приводить в сознание его он не стал, Пусть пока плавает в беспамятстве. Воины при виде чужака встретили его с легкими шутками, в которых, однако, числилась еле слышимая досада. Пленники в этом веке на войне принадлежали тем, кто их взял. Если, конечно, их не отберет более влиятельный командир или даже государство, монарх. Но все равно, какой-то плюсик сын боярский получит. Хоть рубль, а то, может быть, и боярская благодарность. А они тут совершенно не прием. Дмитрий бросил зашевелившегося незнакомца на землю. Тот застонал и пришел в себя, испуганно глядя на русских дворян. Насколько он знал, от них он мог ожидать только побои. Самые злые и недисциплинированные воины русских. Как и где нашел поселянина, заинтересовался десятник. Он что, собирается украсть законную добычу? Вот ведь гад Похлебкин. Этот козел бросился с ножом, еле увернулся, скромно ответил Дмитрий, на корню ликвидируя его попытку лишить ценный приз. Государь Петр Алексеевич, в конце концов, недовольный разором, чинимым его войском, велел быть к местным жителям подобрее, пресекая грабительские набеги. Конечно, в условиях войны это пожелание оставалось наивным, но под это дело пленника можно было отобрать в свою пользу. Ищи потом. Но если же он сам напал, то это уже не мирный житель. И соваться тогда не стоит, сам ввяжешься, побьют, как Татя. Десятник посмотрел на окровавленный нож, только коротко спросил. Сильно ранен? Дмитрий вместо этого позвал Никиту и с его помощью снял хорошо послуживший тягелей. Кто-то удивленно присвистнул. Нижняя рубаха обильно промокла от крови. Снятый тягелей разбередил рану, и кровь опять потекла. Воины зашевелились. Мало ли что завидуют, а раненому надо помощь. На войне друг другу не поможешь, пропадешь. Кусками материи для ран, которая есть у любого сына боярского на всякий случай, стянули плечо, закрыли рану, прекратили выход крови. После этого десятник уже цепко и холодно посмотрел на незнакомца. Опытным взглядом оценил тренированное тело, мозоли на руках от постоянного использования оружия, сделал недвусмысленный вывод. Рейтар, наемник, собака, никакой это не мирный житель. У тебя, Дмитрий, останется, но ты пока не продавай, мало ли кто из воевод поспрашивать захочет. А добыча знатная, здесь несколько алтын дадут, а на Руси, пожалуй, и в рубли пойдет, особенно если каким ремеслом владеет. Так что недаром ты ранен. Дмитрий, пока шли эти разговоры, внимательно следил за выражением лица своего пленника. Тот чутко слушал, пытаясь хоть чуточку узнать о своей будущей судьбе, но, похоже, ничего не понимал. Или был талантливым лицедеем, умеющим скрывать игру чувств на лице. Речь-то идет о его жизни, и лет ему не так много. Где-то они ровесники или даже он младше. В лесу он показался старше и жестче. «Попробовать допросить? Посмотри на меня!» – потребовал Дмитрий, подойдя к пленнику. Тот что-то залопотал, испуганно косясь на воинов. При этом на Дмитрия он так и не посмотрел, заговорил по-своему. Похоже, действительно не знал русского языка. Впрочем, и сам Дмитрий, а точнее Саша, поначалу разговаривал с трудом даже при помощи Дмитрия. Говор начала Хвеевика значительно отличался от языка Хевика. Вот тебе и один народ. И хотя за период нахождения здесь Саша освоился, да и знания и навыки, доставшиеся от Дмитрия, серьезно помогали, но больших речей он не толкал, опасался, что станет внушать подозрения. А тут какой иноземец? Можно только ему посочувствовать. Глобализация еще начнется не скоро и не везде. А отсюда, взаимопроникновение слов и выражения идет пока медленно, если вообще идет. Прислушался к лопотанию пленника. Что-то местами знакомо. Хотя дикция у него безобразная, но отдельные слова можно разобрать. Вроде бы немецкие. А если все же попробовать? Слава советской системе образования. Саше несколько лет вбивали немецкий язык в школе, а затем пришлось учить еще 2 года в университете. Полиглотом он, разумеется, не стал. Знания были на тройбан в лучшем случае, да и язык серьезно изменился за несколько веков. Но ведь понимает, хоть и через 5 слов на 6-й. Он спросил на немецком языке, медленно и членораздельно. «Ты солдат шведской армии, наемник немец?» Пленник испуганно заморгал, опасаясь, что признание приведет его к виселице. «Это обычная практика любой армии во время военных действий. Ты не молчи», — понял его страшные страхи Дмитрий, — «скажешь истинную правду, останешься живым и невредимым, ей-богу». Конечно, гарантием этим Дмитрия была цена медный грош в базарный день. Кто посмотрит на обычного сына боярского, требующего вернуть его пленника, отделаются невнятными обещаниями, а могут и плетей всыпать, чтоб не мешался под ногами, а потом повесит его пленника для укрепления морального состояния войска. Но парень, похоже, не разбирался в ситуации. Или он понимал, что все равно находится в безвыходном положении, если будет молчать, его начнут пытать здесь же, а потом опять же повесит на ближайшем дереве. В средневековье здесь еще не существовало понятия гуманизма. Он выстрелил длинной тирадой, из которой Дмитрий ничего не понял. Остальные, не зная языка, и не пытались понять. Пришлось на ломаном немецком потребовать повторить. Пленник понял, заговорил медленнее и отчетливее. Его зовут Курт Бурман, кое-как перевел Дмитрий, работы в родном городе не было, сбережений тоже. Он и престарелые родители очень голодали. Нанялся наемником в отряд пехоты, который сегодня высадился на побережье. 5 десятков их, все при оружии. Его, как самого молодого и неопытного, в смысле, не жалко, отправили в разведку. Прорываться морем в порт Нарвы было опасно, у русских не было судов, зато находилось много артиллерии. Их опытному капитану показалась здравой мысль пробираться в Нарву сушей. Курт должен был найти безопасный путь в крепость, но на его пути оказался сильный Дмитрий, и вся разведка на этом прекратилась. Десятник, подумав над переведенной информацией, решил: «Ты, Дмитрий, езжай в лагерь, от тебя, раненого, сейчас все равно толку маловато, и немца возьми, пригодится. Пусть холоп твой с тобой будет, вдвоем лучше, а мы разведаем этих гостей, чтобы им сладко было. Побить не побьем, вряд ли, мало нас, а вот где находится, и как у них настрой, узнаем. В лагерь я еще гонца отправлю с сообщением». Дмитрий кивнул в согласии. Тут десятник был во всем прав, рана была у него далеко не тяжелой, но крови из тела вытекло много, он ослаб и дрожал от нервного озноба. До собственного лагеря бы доехать, какие там наемники немцы. При помощи холопа Леонтия и приятеля Никиты он сел на своего коня, не спеша особо, двинулся в лагерь. Впереди него ехали на одном коне Леонтий и Курт. Хотя немец и не проявлял особого желания бежать, но Леонтий по приказу Дмитрия все же связал ему руки впереди, а конец веревки крепко держал. А то мало ли что, может просто сбежать, а может и напасть на своих врагов. Кричи потом от счастья. Так конно и проехали, благо свои были не так уж и долго. Воинский лагерь, как всегда, был наполнен людьми, которые разговаривали, спали, ели, иногда ссорились. Очередной дежурный холоп кашу еще не варил, собирая понемногу дров. Дмитрий привез с собой вязанку, чем заслужил искреннюю похвалу. Около лагеря нормальных дров практически не было, сожгли, остались кусты ивы и тоненькие стволы молодой ольхи. Чтобы обеспечить себя горячей пищей и теплом, все десятки, отправляемые с заданиями, обязательно возвращались с дровами. Начальство смотрело на эти мелкие нарушения сквозь пальцы, уступая человеческим слабостям. Из полученного запаса надо было еще отдать дровец командирам, чтобы не забывали, соседям, взаимообразно, и даже на продажу. Дрова не залеживались, сколько б ни собирали, так что на неспасибо он работал, а на общую пользу. Кое-как спустившись с коня на землю, Дмитрий лег у костра, укрывшись медвежьей шкурой, имуществом одного из воинов десятка, предвидевшего холода. Заботливый дежурный подал глиняный ковшик горячего малинового взвара. Столкнулись с кем? Нетерпеливо проявил он интерес. Немецкие наемники в Нарву пробираются, вот наткнулся на одного, прихлебывая взвар, ответил Дмитрий, ножиком с перепугу ткнул, метил в грудь, а слегка поцарапал плечо. Крови много утекло. «А-а», понимающе усмехнулся дежурный, «пусть теперь отрабатывает в нятстве. Или продашь, убивать ведь не станешь». «Не решил еще», признался Дмитрий, «там видно будет». Дежурный при помощи Леонтия и, после некоторого размышления, кнута, принялся готовить обед. Немцу развязали руки, но Дмитрий на ломаном немецком при этом предупредил, что любая попытка бежать закончится его смертью. Да и куда он мог сбежать в полном людьми лагере? Эта тройка и готовила кашу с вареной рыбой. Пища не самая лучшая, но припасы подходили к концу, а поступления продовольствия были скудными. Вскоре совсем придется подтягивать пояса. Дмитрий же, пока троица готовила, впал в странное забытье. Он и одновременно был в полусне, и чутко слышал все вокруг. Попаданец из этой ситуации специально не выходил. Ослабленный организм требовал отдыха и сна, и не следовало его раздражать. Будь это тело человека хивика, он бы совсем вышел из строя, тяжело раненым или даже мертвым, но закаленному ратнику Петровской эпохи был нужен лишь хороший сон и обильная еда. Уже завтра он сможет ходить, а через пару дней будет полностью здоров. Однако, Через несколько часов ему все же пришлось проснуться. Солнце уже клонилось к закату, на костре пыхтел котел с кашей, а с дежурным холопом разговаривал щеголеватый поручик. Судя по мундиру, из гвардейских полков, скорее всего, преображенец. Заметив, что пострадавший ратник зашевелился, он обрадовался. «А ты, говоришь, крепко спит», — укоризненно сказал он дежурному. «Настоящему воину царапина не в счет». Он обратился к Дмитрию. «Пленник твой нужен», — кивнул он на Курта. «Сам государь Петр Алексеевич интересуется, сколько будет наемников и когда их еще ждать». Дмитрия такой подход обрадовал. Поручик не стал разговаривать с немцем сам, а обращается к его хозяину. «Значит, признали его добычу у государя. Пожалуйста, разговаривай», — разрешил он вежливому гвардейцу. Глава 8. Но быстрого разговора не получилось. Поручик знал только русский, а Курт – немецкий. Пришлось вмешаться в вялый диалог Дмитрию с его слабо немецким языком. Впрочем, Курт много и не знал. Получив подтверждение о числе людей, об этом уже сообщил гонец десятника, поручик при помощи Дмитрия дотошно принялся расспрашивать об общем количестве наемников. Много пленник не знал, но все-таки рассказал, что таких отрядов создается несколько и общее число может быть свыше 1000, а прибудут они в скором времени. Этого поручику было достаточно. Он переключил внимание на Дмитрия. «Откуда чужеземную речь знаешь?» Задал он законный вопрос и получил четкий и логичный ответ. В недавние времена был больше года в охране немца из Ганновера, мастерами диплавильных дел. Там не захочешь, а начнешь балакать. Тот русскую речь-то совсем не знал, маялся. Иноземцев Петр и уже к этому времени приманил в Россию много, хотя по сравнению с последующим эпохом это было еще скромно, но ссылаться на них можно было спокойно, не найдут, запутаются. На Западе в эти годы было голодно, и иноземцы в надежде на солидный куш ехали в Россию охотно, несмотря на страшные слухи. Впрочем, поручику и этих слов оказалось достаточно. Он ведь не подозревал Дмитрия ни в чем, а всего лишь проявил умеренное любопытство в опасении, что царь Питер нечаянно спросит, откуда этот молодой сын боярский знает чужеземскую речь, и он не знает, теперь знает, и потому достаточно. Пожелав ему быстрого выздоровления, гвардеец незаметно испарился. Дмитрий от слабости вновь задремал и спал уже до прибытия десятка. Ратники десятка Дмитрия прибыли сумрачными. Провести бесшумную разведку не удалось, их обнаружили и был бой. Наемники потеряли убитыми и ранеными дюжину, русские, 2 убитых и 3 раненых, причем 3 детей боярских и 2 боевых холопов. Десятник морщился, как будто съел очень сердитую и чем-то горькую редьку. Еще бы, одна небольшая стычка, 3-я десятка, как не было, и боярин, командовавший полком, может сильно засерчать. А что он сделает? Ладно еще, наемники оказались относительно неопытными, плохо обученными, а то бы их всех покрошили бы на месте. Видя, что положенный к вечеру немудреный ужин уже готов, десятник дал команду садиться за еду. Ратники, несмотря на голод, садились за котел нехотя. Поначалу, когда оставались домашние припасы, было полегче, но как сели на казенные харчи, сразу стало плохо. И не ели бы такое дерьмо, но не от голода же умирать, и без того возможности сгинуть много. Дмитрий перед желанным ужином, он еще не ел, пребывая в забытье, из последних сил по какому-то наитию побрился, вдруг царь Петр вызовет. Шанс ведь оказывался не такой уж маленький, и ничего, что раненый. По этим незабвенным временам, совсем царапина. Потом сел со всеми ужинать, подумал, силком опустошая свою миску, что мучиться, по сути, осталось немного. Уже 19 ноября под Нарву неожиданно явится молодой Карлхи и отбросит эту орду, которая еще называется русская армия. Да, армией можно было назвать только немногочисленную гвардию, а остальные до нее дотягивали с большим трудом. Орда есть орда. И, кстати, Дима чуть не забыл, дата 19 ноября, это по старому стилю или по новому, разница-то почти 2 недели, как бы ему не лопухнуться ненароком, а то и забыл уже, учился-то давно, 300 лет и еще немного, а ошибка здесь стоит дорого, своя жизнь, или хотя бы пленного немца потеряет, как-никак добыча, ишь, как кашу с соленой рыбой наворачивает, теперь можно поверить, что питался плохо, если кашу, в которой встречается всякая дрянь типа мышиных фекалий, древесного сора и гальки, приправленной вонючей балтийской салакой, которую давно пора выбрасывать, жрет, как изысканный боярский деликатес, а ему, как и остальным русским, кусок в рот не лезет. Поймать бы этих вороватых интендантов, или как они сейчас называются, и накормить этой самой кашей, свиньи. Кистенев Дмитрий. Около костра вновь вырисовался знакомый преображенец, прервав мысли Димы, быстрее со мной, его царское величество тебя зовет, требует. Вот как, все-таки напросился, царь, это серьезно, помазанник божий. Кроме сардонической иронии по поводу старого титула еще с советского времени, сейчас это означало для этого времени еще и неограниченную власть. Петр ее имел и, надо сказать, вовсю использовал, проводя свои радикальные реформы. Обычному сыну боярскому, мелкому дворянину тех лет, надо птицей лететь, не раздумывая, когда государь зовет. Вот только Дмитрий даже на ноги еле встал. Какой там бежать, дойти бы вообще. Десятник, видя это, отреагировал мгновенно. Царь же зовет, Йоклун. Никита, помоги дойти человеку, строго приказал он Логинову, и подумав, добавил, и обратно проводи, а то упадет от слабости, захлебнется от воды до грязи под ногами. Преображенец, пришедший за сыном боярским, немного потоптался у костра, норовя поторопить Дмитрия, но потом передумал. Хорошо видно было, что парень, мягко говоря, не совсем здоров, не умер бы еще по пути. «Бедолага, ты ранен», — уточнил он, — «сумеешь дойти, может быть, сказать государю, что пока не сможешь. Сегодня ножом досталось от ворога», — вместо Димы ответил Никита, — «не сильно, но крови много вытекло». «Ничего, дотащимся, он жилистый, дойдет». «Тогда вы идите потихоньку», — заторопился гвардеец, — «а я поспешу сказать, что уже идет, как может, а то ведь влетит ни за что. Государь что-то гневлив сегодня, сначала бьет, а потом спрашивает». Дмитрий только махнул рукой, соглашаясь, «на коне бы поехать, да кто же верхом к государю ездит? Это лишь боярам разрешено, да немногим приближенным людям». Саше, человеку Хивика, это казалось дикой несправедливостью, но Дмитрий считал ее нормально в данной ситуации. Серокаштанный крестьянин пахал землю, подчинялся всем и за это был защищаем. Они, дети боярские, боролись с врагом внешним, с теми же шведами, а иногда врагами внутренними, распоясавшими разбойниками. Подчинялись боярам и через них царю. Жили они лучше, чем крестьяне, но могли погибнуть в любом бою. А выше всех были царь с думою и ближними любезными боярами, которым Богом было дано всех пестовать и руководить. И в природе также, ибо разве должен мизинец обижаться, что им командует рука, а рука, в свою очередь, не должна оскорбляться, что над нею давлеет голова. Тоже средневековая философия, хотя и какая-то извращенная для гуманного хивика. Так, рассуждая и опираясь на Никиту, Дмитрий кое-как добрел до царской ставки, расположенной невдалеке от лагеря дворянского ополчения. Окружали ставку приближенные гвардейские полки. Охрана здесь была налажена более строго, хотя тоже очень по-русски. Уже прошедший перед ними их же товарищ, офицер предупредил гвардейцев о двух дворянах, шедших к царю, и дал им подробную характеристику и описание. Тем более, уже и в разговоре стало понятно, что это никакие они не лазутчики шведов, а природные русаки, матерщинники. Но все равно охрана злобно не пропускала, не положено и все тут, как водится, разлаялись вдрызг, да так, что на лютый шум от царской ставки явился знакомый поручик, логично предположив, что это нужные люди. Он-то, хоть уже доложил, но понимал, что они все равно на нем и царь, если спросит, то обязательно с него, а они все почему-то не идут до царя, хотя уже и слышатся недалеко. Принялся споро и жестко разбираться, дав на орехи и бестолковой охране, и медлительным дворянам. Получив энергичное внушение со стороны командира, пусть и не прямого, но из числа своих, гвардейцы сдались, но опять же не до конца, потребовав сдать все оружие, которое у них было, напирая на то, что перед царем надо быть обязательно безоружным. Вроде бы разумно и можно хоть по мелочи сдаться. Однако он и дворяне взвыли в два голоса, прекрасно зная, что потом выручить назад свое оружие будет невозможно. Точно для себя отберут. Или, в крайнем случае, дадут плохонькие клинки и радуйся. А сабля у Дмитрия была хорошей, княжеская, вроде бы даже персидской работы, объясняя потом князю Александру Никитичу, что не спьяну потерял, а нехорошие люди посодействовали, пользуясь моментом. Поручик, поняв потайной смысл продолжающейся ссоры, быстро ее замял, нехотя пообещав охране, что оружие будет у дворян взято непосредственной царской охраной, а остальное не вашего умишка дело, будете же умничать, вообще без голов останетесь. Хотите, чтобы государь Петр Алексеевич пришел? Придет. А потом сами будете сильно страдать, сволочи. Спорить было больше ни о чем, да и нервный поручик начал, стоя на месте, изображать интенсивный бег. Царь требовал Дмитрия немедленно, а его задерживали. Этот довод был признан самым решающим. Связываться с государем-самодержцем никто не хотел, и их отпустили в надежде, что дворяне получат хорошую взбучку и им не придется чувствовать себя обиженными. Хотя, вопреки дошедшим до них непонятным слухам, Петр Алексеевич был все же в условно хорошем, или, по крайней мере, в довольно неплохом настроении. То ли уже отошел, то ли несколько стаканчиков вкусной гданьской водки ему помогли, но дворян он принял относительно приветливо. «И вам хорошего», — ответил он на обязательное приветствие и тут же велел принести табурет Дмитрию, поскольку нездоровье его было видно сразу. А раз уж за царя пострадал, сделать немедля послабление. По российскому дворцовому уставу прошлых столетий сидеть в присутствии царя детям боярским было строго запрещено. Но царь, побывавший в разных Европах и давно водивший знакомство с немцами, прежними церемониями небрежно пренебрегал. Дмитрий и Никита, по провинциальной молодости, а Саша по традиции хивика, тоже. И Дмитрий, особо не чинясь, сел. «В немцах где был?» — на ломаном немецком спросил Петр, одобрительно глядя на побритое лицо дворянина. По молодости он, впрочем, и в последующие годы, желал все сразу и много. Внешние изменения русских особенно меняло их на западный манер. Может, поэтому люди не торопились меняться бородами. Даже Никита остался волосатым. Дмитрий же побрился и уже это настроило к нему царя благожелательно. Дмитрий немного помедлил, решая, как обратиться. Если Минхерц, как на его Всешутейском соборе, так еще обозлится. Особо наглых ведь никто не любит. Петр любил по-простому обращаться только своих, а к не своим он был, как и все российские цари, всемилостивым государем и избранником Божьим. Броситься в ноги на старомосковский манер, так сразу потеряешь всякое расположение. Хорошо известно, что царь не любил всего прошлого, даже то, что шло ему на пользу, выбрал нечто среднее. «Извини, государь», также на ломаном немецком ответил он, «нигде не был, а вот с немцами за чаркой долгие вечера просиживал, черпая иноземную мудрость и знания». Теперь помедлил Петр. То, что Дмитрий за границей не был, сильно его уронило в глазах царя, а вот то, что добровольно общался с чужеземцами и не оттолкнул, а, наоборот, искал их и принимал, обрадовало Петра. Сам также знакомился с немцами на Кукуе.